Вокруг горящего ватина собиралась толпа. Торговка семечками рассказала всем, крича и возмущенно жестикулируя, мою горестную историю. Я не пошел к Регинину. Меня душили отвращение, гнев, стыд. Я проклинал всех, кто считал, будто в воровском и бандитском мире есть следы какой-то романтики, сплошная чушь, россказни для слюнтяев и доверчивых дураков. Я поклялся себе страшной клятвой, что больше ни разу не пойду на базар. Наутро мне надо было достать где-нибудь не меньше 200 тысяч рублей. За эти деньги я обещал Регинину продать его ватин. Я ломал себе голову над этим. Наконец решился и пошел к Мозеру. Он слыл среди нас человеком вполне состоятельным. Мозер и его жена очень жалели меня, охали, возмущались, напоили чаем и дали 2 больших листа денег, каждый по 100 тысяч рублей. Я свернул их в рулон и пошел к Регинину. Казалось, никогда еще в жизни я не испытывал такой легкости на душе, как в тот день. Из этого случая с ватином вытекало 3-е базарное правило. Никогда не носить вещей у себя за спиной, потому, конечно, что их незаметно разрезали лезвием безопасной бритвы или поджигали, а потом эти испорченные вещи шли за бесценок. Но избавиться навсегда от базара, несмотря на клятвы, мне, конечно, не удалось. Государственных товаров в городе почти не было, если не считать бязи, некоторого количества шапок-ушанок и ватников. Эти шапки-ушанки с искусственной серой мерлушкой привозились почему-то спрессованными в огромные тюки. Тюки эти лежали в магазинах, их никто не распаковывал, и они распространяли запах тления. На базар приходилось ходить за всем, особенно за лесками и рыболовными крючками. Каждый раз после базара я возвращался в глухом раздражении, подавленный и униженный. Униженный зрелищем бесстыдной алчности, беспомощной нищеты, глумления над людским достоинством, животной грубости и обмана. Особенно много было жульничества, мелкого, шмыгающего глазами и наглого. В тени под всеми рундуками играли в 3 листика, в узелок, в кости, передергивали и дрались. Испитые шулера рыдали в голос, размазывая по лицу кровь и грозясь рассчитаться с обидчиками такими изощренными способами, что от них холодела кожа на голове. Бродячим сумасшедшим привязывали сзади к отрепьям пуки газет и поджигали их. Иногда в укромных углах базара неожиданно собирались плотные толпы. Люди молча, с яростным любопытством, продирались вперед к середине толпы, где слышались тупые удары и заглушенные крики. Там зверея били вора или обыскивали, раздевая догола. Женщину, заподозренную в краже, подвизгливый хохот деревенских простоволосых кулачек. Иной раз невозможно было понять, что происходит. Вор вырывался и, кривляясь, избитый, весь в кровоподтеках, начинал изображать какой-нибудь похабный танец под дружный и одобрительный рев толпы, а раздетая женщина вцеплялась в волосы обокраденной, и обе они долго катались в пыли. До Одесского базара я никогда не видел такого скопления в одном месте человеческой скверны и злобы. И это было тем удивительнее и тяжелее, что рядом сверкало теплое море, шумел нарядный город, цвели акации, солнечный свет придавал золотой оттенок зданиям. На улицах, несмотря на голод, было много смеющихся людей, пахло цветами, и низко горели в морских далях чистые звезды, похожие на огни бакенов. Ну и на базаре попадались хорошие люди. Все это были чудаки или люди с изломанной, пустой жизнью, но здесь они казались образцами человечности. Помню подслеповатого старика. Он торговал фотографиями для стереоскопа. Его постоянно окружали дети. Весь день он бесплатно показывал им виды Парижа или Рима, Москвы и острова Мадейра. Совершенно невозможно было понять, чем он живет. В то время ни единая живая душа, кроме Изи Лившица, не покупала фотографии для стереоскопа. Да и Изи покупал их только из жалости к этому старику. Рядом с этим стариком стоял на мостовой выцветший пыльный глобус. за 50 рублей каждый желающий мог повертеть этот глобус и поискать на нем разные заманчивые страны и города, вроде острова Пасхи, реки Замбези или города Каракаса.